Глава 14. Когда до судьбоносного, не побоюсь этого слова, события оставалось всего несколько часов, мы с Лин отправились на дело. Все было продумано и просчитано. Конечно, для разработки, когда чуть ли не по секундам выстраиваешь план, у нас не хватило времени, но основные точки были обозначены. Но, как это часто у меня бывало, изрядную долю я отводила на привычный мне риск и удачу. Потому что другого варианта я просто не придумала. Или все, или ничего. Надеюсь, это будет последнее дело. Пока боги были на моей стороне, и только это успокаивало. А еще уверение булыжника, что я умная, хотя демонски рисковая девчонка, таким обычно везет. Но план он одобрил, пусть и после пары минут молчания. Что еще придавало уверенности в благополучном исходе дела? Два камня из короны Арквелла. Рубин вновь устроился на груди, сапфир занял место в кармане, и, признаюсь честно, что-то на самом деле было в этих сокровищах, отчего я не только чувствовала прилив сил, но и воспринимала все вокруг более остро и четко. Словно пелена с глаз упала. А еще мне казалось, что у меня даже обоняние изменилось, став сильнее и чувствительнее. В общем, на дело пошла улучшенная я, и мне это нравилось. Слишком нравилось, учитывая, что камни придется отдать. Но про это я пока не думала. Потом. Сначала мне нужно попасть во дворец. Это утро в Йоране ничем не отличалось от множества других подобных дней. Солнце недавно поднялось, но еще не успело безжалостно изгнать ночную прохладу. Нежный аромат цветов постепенно наполнял все вокруг. Ночные не торопились отдавать первенство дневным красавицам, а те, наоборот, торопились застать каждое мгновение дня. Птицы радостно щебетали на деревьях и как ненормальные носились по небу, явно с намерением перекусить жучками, а может, истощить что-то посущественнее, вроде свежей булочки, что пекари уже выставляли на лотки рядом с пекарнями, или хотя бы крошки от нее. Настырных крылатых нещадно гоняли. Они в ответ мстили, разукрашивая только что вымытую мостовую, и гневно возмущались в ответ, но торговцы оставались непреклонными. Наверное, с ними по нахальности могли поспорить только кошки и собаки, хотя к этим отношение было гораздо благожелательнее. По крайней мере, пока мы с сестрой шли по улицам, минуя один квартал за другим, несколько раз видели, как очередной сердобольный, а главное продуманный торговец или трактирщик подкармливает очередного полосатого мурлыку. Как говорится, выгодное сотрудничество. Кошки ловят грызунов, собаки отгоняют бродяг, которых в Йоране все же хватало, а птицы? По словам одного моего знакомого трактирщика, они умели только гадить и орать по утрам, не давая как следует выспаться. Впрочем, мне они не мешали, даже веселили, так что к тому моменту, как мы с Лин подошли к дому нужной портнихи, настроение повысилось, а напряжение ушло. Хотя расслабляться совсем было не время и не место. Засев в засаде, мы с сестрой во все глаза следили сразу за двумя выходами — центральным и черным. Ибо не знали, каким именно воспользуется помощница портнихи, чтобы доставить платье в дом заказчицы. Откуда мы это знали? Потому что еще вчера вечером наряд находился именно в ателье, где ему делали окончательную подгонку. В общем, птички пели, на улицах одуряюще вкусно пахло булочками, напоминая, что зря я не позавтракала дома. А мы с сестрой караулили выходы, судорожно сжимая в руках кристаллы связи. Я так точно, но думаю, Лин сделала то же самое. К тому моменту, как часы на башне в ратуше пробили полдень, дверь ателье распахнулась, и это была центральная. Увы, конечно, но и это не сильно мешало планам. Главное, чтобы посыльная не воспользовалась услугами извозчика. Но мы делали ставку на то, что идти недалеко, коробка не тяжелая, а если и оплачивать экипаж, то помощнице портнихи придется делать это из своего кармана, ибо ее хозяйка была женщиной прижимистой. При этом был еще один опасный момент на данном этапе задуманного. Времени на все про все оставалось не очень много. «Лин, она вышла», — негромко сказала я и поспешила навстречу девчонке. «Поняла», — коротко ответила сестра и отключилась. Я знала, что Лин будет рядом, не пройдет и минуты, а значит, можно было начинать действовать, не оглядываясь на нее. Людей на улице было немного, за свой внешний вид и что меня кто-то узнает, я не беспокоилась, но все равно машинально отслеживала обстановку. Девчонка, на мое счастье, попалась беспечная и глуповатая. Она совсем не смотрела по сторонам, не сильно торопилась к заказчице, весьма неаккуратно держала коробку с нарядом и даже напевала какую-то песенку. Довольно прогнозируемое поведение, реакция и твердая уверенность, как себя надо с ней вести. Когда девушка почти поравнялась с одним из проулков, я прибавила шага, краем глаза отметив, что Лин на подходе, и случайно столкнулась с моей первой добычей на сегодня. Странно отстраненное состояние, когда тело выполняет возложенную на него задачу, губы приоткрываются в смущенные улыбки, а слова извинения вылетают изо рта с такой легкостью, словно я на самом деле случайно столкнулась с девушкой, да еще с такой силой, что она оказалась на мостовой и выронила коробку. «Смотри, куда прешь, корова!» — выпалила она, продолжая сидеть на мостовой и осторожно приоткрыв коробку, чтобы проверить содержимое. Я невольно поморщилась, но не стала отвечать ей в том же ключе. Знаю таких. Им только дай повод зацепиться с кем-то языком. Скандал неизбежен. А мне совсем не нужно привлекать к нам лишнее внимание. Простите. Вновь покаянно воскликнула я, опускаясь на корточки рядом. Я помогу. Не лезь, дура! Рявкнула она, и... Это было последнее, что она сказала. Точный удар ребром ладони в нужном месте на шее, и девчонка отключилась. Я едва успела перехватить коробку одной рукой, чтобы не дать ей упасть на камни, а второй придержать служанку. Действовала машинально, хотя по логике после всего того яда, что она расплескала в словах, стоило дать ей хорошенько приложиться о мостовую. Окинув взглядом помощницу, портнихи покачала головой. Худенькая, примерно моя ровесница, темноволосая. Курносый нос, тонкие черты лица, миленькая такая. На ее грубость я и не подумала обижаться. По себе знала, что порой лучше рявкнуть хорошенько, чтобы отстали, или спустить пар, чем раскланиваться в реверансах. Невозможно постоянно быть в напряжении, а у нее работа еще похлеще, чем у меня. Попробуй останься неизменно спокойной и благожелательной, когда постоянно общаешься с капризными заказчицами. А сейчас она и вовсе ответственная за сохранение дорогого наряда. «Прости», — пробормотала я, проверяя пульс у девушки. «Ну что?» — взволнованно воскликнула сестра, приблизившись. «Все хорошо. Иди, постой на стреме». Коротко распорядилась я, аккуратно устроив коробку на камнях, а сама достала сапфир. Увы, он воспринял это как руководство к очередной порции болтовни. «Да ты просто воительница!» — хмыкнул он. «Лёгкий удар рукой и жертва в отключке. Натренированный такой удар. Что, часто применять приходилось?» «Эх, булыжник, а ты ведь прав. Приемчик этот я давно изучила, и сил у меня хватало, чтобы вырубить вот такую мелкую девчонку. Это на герцоге бы не сработало, слишком силен. Но все равно, несмотря на практику, постоянно боялась ударить чуть сильнее и нанести весомую травму. Именно поэтому предпочитала сильные зелья в самых различных дозировках. И в этот раз бы использовала, не будь у нас другой план». «Хватит болтать!» — оборвала я его разглагольствование о могущественных девах-воительницах, что наводили страх даже на мужчин. «Приступай!» «Доверилась все-таки, хмыкнул он. «А то все как это, что это?» «Послушай, ты сам предложил помощь», — напомнила я. «Если сейчас начнешь торговаться, то я плюну на все наши договоренности». «Ладно, пошутил я», — буркнул он и деловито распорядился. «Приложи меня к ее голове». Что я и сделала, а через мгновение ощутила, как камень начал светиться и чуть нагрелся в моей руке. Прошло около минуты, прежде чем я почувствовала, как все стало по-прежнему. Снова проверила пульс девушки и невольно вздрогнула, когда она открыла на меня глаза с расширенными зрачками. «Сейчас пойдешь на набережную и будешь ждать там 2 часа, потом вернешься в ателье», — услышала я резкий знакомый голос Каменюги. «Скажешь хозяйке, что платье отдала и все хорошо». «Будет исполнено, мой господин». Кивнула девушка, немного неловко поднялась, а затем направилась обратно на улицу. Мимо Лин она прошла, словно та была пустым местом. «Она точно ничего не вспомнит», — нахмурившись, уточнила я. «Расслабься», — хихикнул камень. «У меня сбоев не бывает. Тебя она не вспомнит и будет уверена, что выполнила поручение хозяйки, доставив коробку в целости и сохранности». «Ладно, давай дальше», — оборвал он себя. «Тебе еще к заказчице идти». Промолчав, я кивнула, поднялась на ноги, невольно глянув в ту сторону, куда ушла девушка, и взяла коробку. Снова появилось нехорошее такое чувство, что я не учла нечто важное, но интуиция помалкивала, хотя я чуть ли не кожей ощущала напряжение, разлившееся в воздухе. Поправив голубое платье, скромное такое, но точно по фигуре, в самый раз для помощницы-портнихи, я на всякий случай накинула капюшон на голову и поспешила к Лин. «Жаль, что ты не можешь провернуть такое с королем», — пробормотала я. «Он дракон, дорогуша», — скучающий как-то зло напомнил камень. «На них моя сила не действует, так что придется самой». «Обалдеть! Она прямо как будто лишенная силы воли», — заявила Лин, когда мы поравнялись, и уставилась на меня. «Ну что, теперь к заказчице?» «Нет», — покачала головой. «Туда я пойду одна. Хватит и того, что ты уже 2 раза мне помогала. Теперь ты отправишься на то место, о чем мы говорили, и будешь меня ждать. К Гейбу даже не суйся». «Но Мия!» — возмущенно воскликнула она. «Не обсуждается», — отрезала я и внимательно посмотрела на нее. «Лин, это все очень серьезно. Пообещай без самостоятельности, чтобы я не волновалась». «Ладно», — буркнула сестра, помолчав немного. «Все помнишь?» «Я не маленькая», — обиделась она. «Хватит повторять одно и то же». Не удержавшись, я поставила коробку на мостовую и порывисто обняла сестру. Да, минута слабости, но она была мне необходима. Самое сложное было впереди. До дома заказчицы добрались минут через 10, может, чуть больше. Остановившись на крыльце перед тем, как постучать и заодно приклеить на лицо соответствующее помощнице-портнихе выражение, незаметно посмотрела по сторонам. Все то время, что я шла по улицам, не могла избавиться от ощущения, что за мной кто-то следит. А так как интуиции я своей доверяла, то оставить без внимания этот момент не могла. Хотя это было не то чувство, когда у тебя чуть ли не между лопатками свербит от опасности, когда надо все бросать и бежать как можно дальше и быстрее. Но все равно, тянущее такое ощущение, как будто жирного мяса наелось, и теперь тошнота к горлу подкатывает. Но никого не было. Вот вообще никого. Улица, в принципе, была пустынной, хотя как раз это и не вызывало удивления. Проживала моя жертва номер 2 на сегодня в небольшом домике. Типичный такой домик не очень богатого аристократа, который тяжело содержать круглый год, поэтому семья чаще всего живет в деревне, приезжая в город во время больших праздников или зимой. А городской дом обходился без множества слуг, и только сторож следит за тем, чтобы его не обокрали. Увы, как это часто бывает, без постоянного контроля обязанности свои он выполняет чисто номинально, начиная шевелиться непосредственно перед приездом хозяев. Это всегда хорошо видно по самому дому. Где-то облетела штукатурка, крыльцо подкосилось, а садовник явно только принялся за работу, учитывая заросли. На крыше не хватало как минимум штук 20 черепиц, что тоже не успели отремонтировать, а на втором этаже до сих пор не заменили разбитое стекло. В этот момент я снова подумала о девушке, которую сегодня заменю. Конечно, для нее сегодняшний бал — одна из редких возможностей найти себе богатого мужа, который оплатит ремонт этого дома, а также возьмет на содержание саму невесту, а потом и жену. Получается, я ее этого шанса лишаю. С другой стороны, что мешает мне попросить не только за нас с сестрой, но и проявить участие к той, кто безвинно пострадал из-за моей махинации? Ничего. Воспрянув духом и успокоив совесть, что грызла меня с того момента, как жребий пал на Леру и Суарнье, я потренировала пару секунд глупую улыбку, перехватила поудобнее коробку и постучала. Дверь мне открыли не сразу, но зато сразу стало понятно, семья беднее, чем я думала. На пороге стоял сам Лер Арнье, седовласый бывший военный, в старом, пусть и хорошо вычищенном камзоле. Леру было за 50, вдовец, уехавший в деревню после того, как вышел в запас. Насколько я знала, Иса у него была единственной поздней дочерью 18 лет. По всем параметрам, пора было сплавить дочурку замуж, но в деревне пары не нашлось, и именно поэтому отец шел на бал в старом камзоле, а дочери заказал пусть не роскошное, но довольно дорогое платье. Совесть снова меня попыталась укусить, но я быстро отмахнулась от нее, напомнив, что уже приняла решение помочь Арнье с матримониальными планами. «Доброе утро, Лер Арнье», — пропела я, продолжая глупо улыбаться. «А где Пенни?» — хмуро спросил он, впившись в меня взглядом. «Ага, вот и первый неучтенный фактор. Обычно мужчины из аристократии вообще не обращают внимания на обслуживающий персонал, а этот внимательный. Это надо же было запомнить помощницу портнихи. Так, Мия, будь осторожнее». «Не нервничай», — услышала я голос в голове. «Я обо всем позабочусь». «Ты вовремя, каменюга». «Так заказов много?» Чуть надув губы, поторопилась сообщить я и снова перехватила коробку, тем самым показывая, что хватит меня на пороге держать. Им потяжело и все такое. «Понятно». Он недовольно поджал губу. Я примерно знала, какие мысли сейчас у него в голове. Вместо привычной девушки приперлась не пойми кто. Уверена, он думает, что это из-за того, что он недостаточно состоятелен, а на самом деле даже не представляет, что к чему. «Проходи». Он отошел в сторону, пропуская меня. Иса наверху. «Да, Лер?» Еще одна улыбка, и я поспешила подняться по лестнице, мимоходом отмечая, что дому явно не помешал бы ремонт. Ступеньки скрипят, обои в некоторых местах выгорели, а кое-где даже порвались. «Да уж». Чуть повернув голову, поняла, что Лер идет за мной. «Вообще логично. Ведь я в первый раз в этом доме и не знаю, куда мне направиться». Добравшись до верха, остановилась и вопросительно посмотрела на мужчину. Он ничего не ответил, прошел мимо и постучал в дверь с левой стороны. «Иса, пришла Мара», — поторопилась представиться я. «Мара, помощница Лераны и Стеллы». Дверь распахнулась, явив мне Леру и Ису Арнье. Темноволосая, стройная, симпатичная. На самом деле такого же роста и телосложения, как и я. Мы с Лин не ошиблись, когда подбирали для меня объект. Правда, придется самостоятельно повозиться с одеванием и прической. «А где Пенни?» — уставилась на меня девушка. Быстро повторив легенду, меня, наконец, наградили очередным недовольным взглядом и пропустили в комнату. Да уж, девушка явно нервничает, скрывая это под видом капризной аристократки. Впрочем, я на ее месте тоже бы психовала, так что не буду обращать внимания на эти мелочи. «Будь готова к 4:00», — прозвучало с той стороны двери. «Да, отец». Пройдя в комнату, я подошла к кровати, убранной, кстати, хотя сама девушка была в пеньюаре, положила на нее коробку и осторожно достала наряд. «Какая красота!» — восхищенно воскликнула Иса, и я снова почувствовала укол совести. «Какая я все же гадина!» Поиск мужа поиском, но ведь сейчас я лишаю девушку, которая не видит в своей деревне, наверное, вообще никаких развлечений, похода на королевский бал. Возможности покрасоваться в потрясающем платье, флиртовать, ловить на себе восхищенные взгляды. Прости, Иса, но другого варианта у меня нет. На все про все у меня было часа 4, если прикинуть дорогу до королевского дворца. К тому же, уверена, отец Исы, как типичный военный, обязательно возьмет время с запасом, чтобы, не дай боги, опоздать. Впрочем, он это озвучил. «Начнем с прически?» — поинтересовалась я. «Вы мне поможете?» — недоверчиво поинтересовалась Иса. «Конечно». Снова улыбнулась, сжав кристалл в кармане и подойдя к девушке. «Иса, ты готова?» — прозвучал из-за двери нетерпеливый голос Лера Арнье. «Нам пора ехать». «Угу», — буркнула я. Покосившись на кровать, где сладко спала Иса, по заверениям Сапфира до утра точно, снова вернулась к рассматриванию себя в зеркале. Выглядела я прекрасно, несмотря на сложности с одеванием. Еще бы, натянуть на себя многослойный наряд — то еще испытание. И в этот раз помощь мне не полагалась. Если с волосами я управилась довольно быстро, все же опыт был и не маленький, то вот со всем остальным возникла проблема. Корсет, несколько нижних юбок, да и верхнее платье оказалось тяжелее и неудобнее, чем я ожидала. Привыкнув к легким и удобным нарядам, сейчас я ощущала себя куклой, которую нарядили в праздничное платье. В таком только чинно сидеть на диване, ведя умную беседу или за столом. Хотя и с последним возникла бы сложность. Съесть что-то, когда у тебя желудок прилип к позвоночнику, а живот и ребра сдавлены до боли, невозможно. Точнее, можно попробовать, вот только за результат я не ручалась. Вполне могло оказаться, что эта самая еда полезла бы обратно. Да, не самое красивое зрелище на королевском балу. А мне ведь надо было еще и двигаться. Это Иса могла посидеть, как сладкая верхушка на торте, ожидая, когда понравится одному из возможных женихов. Но мне-то надо найти короля. Нет, не пойдет. Тогда я приняла смелое, хотя, возможно, и глупое решение. Называлось оно просто «Долой корсет». Беззвучно ругаясь под аккомпанемент ехидных высказываний Каменюги, я стащила себе орудие пытки и выдохнула с облегчением. И вот что самое любопытное. Платье не стало сидеть прямо вот сильно хуже. Конечно, корсет придавал талии особую стройность, да и осанка казалась более горделивой, не говоря про приподнятую грудь, но без него было легче, проще и свободнее. Для закрепления уверенности в принятом решении я даже немного попрыгала на месте, сделав еще один немаловажный вывод. Останься я в корсете, при попытке сбежать, моя многострадальная грудь бы выскочила из него, как пробка из бутылки, и пришлось бы запихивать ее обратно в платье. В общем, свободу телу и больше никаких пыточных устройств. Я, конечно, еще бы и нижние юбки убрала, но это будет уже перебор, так что потерплю. Но без проблем не бывает, и она пришла оттуда, откуда я ее не ждала. Нога Исы Арнье оказалась чуть больше, так что туфельки так и норовили слететь с ног. Но нечто такое я предусматривала. Все же визуально оценить фигуру легче, чем снять мерки со ступни. Гораздо хуже, окажись, обувь мне мала. Так что эта проблема решилась гораздо быстрее, чем с корсетом. Я просто оторвала кусок ткани от простыни и напихала его в носки туфелек. Быстро сделав макияж и закончив прическу, я надела платье и невольно шмыгнула носом, когда увидела в отражении результат. Платье выглядело шикарно. Белый, расшитый золотыми нитями и украшенный гранатами лиф, низкое декольте украшало изящное белое кружево, куда для жесткости тоже были вставлены золотые нити, отчего пенная масса не падала на платье, а словно парила по вырезу. Белоснежные рукава-фонарики с тем же кружевом по краю и алыми лентами придавали хрупкость рукам. Низ платья был алым, но благодаря искусности вышивки переход не выглядел резким. Он будто набирал сочность. К тому же через вырезы при движении становилась видна нижняя, не менее богато украшенная юбка. Вообще, конечно, странный выбор по цветовой гамме для девушки, отправляющейся на ярмарку невест. Обычно они облачаются в цвета, символизирующие чистоту и скромность. Белый, салатовый, розовый, голубой. Платье Иссы было вызовом для общества, но я понимала, почему именно ему отдано предпочтение. Девушка в таком наряде не сольется с массой остальных. Оно выделяет ее. Дерзкая, красивая, неповторимая. Такая не уйдет с бала без жениха. Проблема была в том, что я не могла точно ответить на вопрос, хочу ли я на самом деле быть столь яркой. Все же я не Иса. Вздохнув еще раз, взяла в руки маску. Довольно широкая, сделанная из белого атласа и расшитая очередной щедрой россыпью гранатов и маленькими бриллиантами. Перья украшали ее сверху, скрывая часть прически, и щедро закрывали лицо. Узнать меня было невозможно. Главное, не снимать ее на всякий случай. А насчет Леры Арнье должен был позаботиться Сапфир. Спрятав поглубже подвеску с рубином и проверив Сапфир, я надела маску и направилась к двери. Как описать мое состояние в этот момент, помимо стыда и того, что я до безумия боялась всего, что произойдет дальше? Напряжение, предвкушение, азарт и не кстати промелькнувшая мысль, что герцог будет на балу. Он же брат короля. Узнает он меня или уже забыл про воровку? Хотя последнее вряд ли. Я же не просто обокрала его, но и по гордости потопталась. Вопрос в том, ожидает ли он встретить меня на балу. Лучше бы не ожидал, но на всякий случай мне стоит быть осторожнее и держаться от него подальше. Главное узнать его среди сонма аристократов в масках. Хотя я почему-то не сомневалась, что мне хватит одного взгляда для этого. Открыв дверь, я практически наткнулась на Лера Арнье, ожидающего с той стороны. Глаза невольно наполнились слезами, стоило увидеть его восхищенный взгляд. А новая порция недопустимости моего поведения сжала сердце в тиски стыда. Не позволяя себе поддаться этому чувству, я взяла мужчину за руку и в ту же секунду обнаружила, как заработал сапфир. Потребовалось не более минуты, прежде чем я услышала в голове: «Готово, он думает, что ты его дочь». Настороженно посмотрела на мужчину, но он рассматривал меня так, словно я и была Исой, и, казалось, совершенно не обращал внимания на девушку на кровати. Как и не интересовался, куда делась помощница портнихи, которая помогла дочери одеться. «Иса, ты так похожа на свою мать», — услышала я. «Жаль, что она не видит тебя сейчас». В очередной раз, пообещав себе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь семье Арнье, я оперлась о предложенную руку и направилась на выход. Время отправляться на королевский бал, чтобы спасти мою семью.